Что ж, вот так вот нежданно-негаданно «Белая ночь» опустилась на Кировск, на всю Луганскую Народную Республику и на всех наших радиослушателей. Продолжаем программу «Возвращение в Эдем», слушаем винил. Помню, а ты для меня не преступна. смотрела нежным взглядом, меня улыбкой обвиняла. Еще вчера мы были рядом, и вот уходишь от меня. Тобою болен, сердцем болен, никто не в силах не помочь. Гляжу на небо голубое, а вижу ночь, одну лишь ночь. Кусаю губы и молчу, еще немного закричу. Так вот какая ты виза, куда уходишь и куда, любовь моя? Прими хотя бы взгляд один. Ты не земная и земная. Рассвет и ночь тебе слились. Ах, эта песня не смешная. Но если хочешь, улыбнись. Кусаю губы и молчу, еще немного закричу. Так вот какая ты беда, куда уходишь ты, куда? Кусаю губы и молчу, еще немного закричу. Так вот какая ты беда, куда уходишь ты, куда? Продолжаем слушать виниловые пластинки в программе «Возвращение в Эдем». Не переключайтесь. Oh, колючий веток яблонь коснулся, и сады зацвели. Музыкальный островок на нашей радиостанции прямо здесь. Друзья, вы услышали виниловую пластинку, которая немножечко трещала, но все-таки, я думаю, заставила прокачаться многих из вас этой белой ночью. Почему белой? Потому как именно так называется альбом группы «Форум», которая сегодня звучит в нашем радиоэфире. И пусть меня не осудят строго те, кто является постоянным нашим радиослушателем программы «Возвращение в Эдем», а можете называть ее просто «Виниловый рай». И так будет правильно. Почему? Потому как мы просто возвращаемся в то далекое забытое время, когда музыка направляла и была прекрасным вот таким вот музыкальным произведением, которое в себе содержит такие нотки и печали, и радости, и грусти, и веселья, и заставляло не только качать головой и шевелить ногами, руками и всеми остальными вашими конечностями и частями тела, но также песни были сделаны все-таки с душой. Сегодня тоже довольно-таки много музыкальных композиций, да, но это цифровой звук, которые сегодня пишу, да, в 2020 году, хотя виниловые пластинки сегодня тоже не редкость, и только уже фанаты музыкальные, да, самые настоящие любители музыки и те же музыканты, да, выпускают свои пластинки для чего? Для того, чтобы закрепить, так сказать, свое творчество, ну, делают, можно сказать, сами себе подарок. В общем, только для меломанов и только для любителей аналогового звука именно эта программа «Возвращение в Эдем». Мы слушаем вторую сторону пластинки. Не виделись мы с вами, друзья, давным-давно. Забот у нас немало и дел полным-полно. Но для чего придуман когда-то телефон? Давайте созвонимся, пусть нам поможет он. Ой, суете привычной, за днями не идут. Должны однажды выбрать мы несколько минут. Давайте созвонимся, хочу я повторить. У нас найдется с вами о чем поговорить.

Каждый житель, кроме женщин, одессит. Земля держалась здесь у нас, по-моему, на трех китах, добытых китобоями. Вы были здесь, если так и да, то вы оставили здесь сердце навсегда. Да, конечно, да, то вы оставили здесь сердце навсегда. Да, конечно, да, то вы оставили здесь сердце, оставили здесь сердце, оставили здесь сердце навсегда.

потом смотрел я долгим взглядом вслед тебе, так как будто вслед своей судьбе. Много жизни значит случай и любой пустяк, только видно это лучше, что случилось так. Ты прошла и скрылась в легкой дымке голубой, но в моем осталось сердце светлой и не сбывшейся мечтой. Ты для меня звезды далекой свет, но все же я словно солнцем им согрет. Пусть для тебя где-то в давнем прошлом я, не забывай меня. об этом только вспоминать осталось. Теперь совсем другой стала мода, непостоянно, как погода. Теперь она к тому же многолика, и нет числа ее последним криком. Крик на одежду, обувь, на фигуру и даже на мускулатуру. Спорт и мода, дрифт любого года. И чтоб за модою угнаться, спортом надо заниматься. Спорт и мода, дрифт любого года. И чтоб за модою угнаться, спортом надо заниматься. Во-первых, спорт – гарантия здоровья. За модой гнаться – важное условие. А во-вторых, осанка и сноровка дается только с тренировкой. И третий спорт – сам сегодня моде. Бегут трусою при любой погоде. Нельзя быть старомодным человеком, иначе не поспеть за веком. Спорт и мода, девиз любого года. И что за модой угнаться, спортом надо заниматься. Спорт и мода, девиз любого года. И что за модой угнаться, спортом надо заниматься. Ночь, ночь, ночь, ночь, ночь, ночь, ночь, ночь, ночь, ночь, ночь, ночь, ночь, ночь, ночь, ночь, ночь, ночь, ночь, ночь, ночь, ночь, ночь, ночь, ночь, ночь, ночь, ночь, ночь, ночь, ночь, ночь, ночь, ночь, ночь, ночь, ночь, ночь, ночь, ночь, ночь, ночь, ночь, ночь, ночь, ночь, ночь, ночь, ночь, ночь, ночь, ночь, ночь, ночь, ночь, ночь, ночь, ночь, ночь, ночь, ночь, ночь, ночь, ночь, ночь, ночь, ночь, ночь, ночь, ночь, ночь, ночь, ночь, ночь, ночь, ночь, ночь, ночь, ночь, ночь, ночь, ночь, ночь, ночь, ночь, ночь, ночь, ночь, ночь, ночь, ночь, ночь, ночь, ночь,

глаза, свои тебе, тебе и мне. Глядит глаза, и нам с тобой молчать нельзя. Звенящий мир, то от хмурых дождей прибой. Ты меняешься каждый миг, и меняемся мы с тобой. Пусть наивного детства пыл я утратил в потоке дней, но остался таким, как был, светлый парус мечты моей. Бывал я порой о нем на дорогах крутых земли, но прозрачен и невесом он опять возникал вдали. Я дорогу в ночи терял, но над тучей, что всех темней, тонким месяцем вдруг всплывал светлый парус мечты моей. На свете буду жить, и я покажи вам, мечта моя, на свете буду жить, и я. И туманом густым, густым, и метелям на перегор был со мной он в песках пустым и в ущельях угрюмых гор. Знаю я, что мой верен путь, и любых я невзгод сильней, если виден хотя бы чуть-чуть светлый парус мечты моей. Пока жива мечта моя, на свете буду жить, и я. Пока жива мечта моя, на свете буду жить, и я. Земля ручьем звенит, как у будто пошь не прокинула, чтоб напоить меня. Живи, родник, живи, родник моей любви, любви к зиме одной, к зиме моей родной. Живи, родник, живи, родник моей любви, любви к земле одной, к земле навек одной. Вода не как живая вода, она как любовь чиста, уступка тонка, тонка и легка, с нее начала. А мы всегда родни бессонны, слышим любой дали, словно звучит звуки голос родной земли. Живи, родник, живи, родник моей любви, любви к земле одной, земле навек одной. Когда повезло.

леса, и поля. Будет опорой нам наша с тобой земля. Ветер шумит в ушах, солнце слепит глаза. Вот она в двух шагах, взлетная полоса. Сделай ее прилог и запрещение жизнь взлетной полосой. Будет зло, как ее не назовешь. Хоть святой во имя правды, ложь есть ложь. Нет, нельзя достичь. Нет, нельзя достичь никакой высокой цели, если ложь была на деле. Где обман, там рядом лесть, как всегда и напоказ. Лесть нас делает слепыми каждый раз. Нет, нельзя узнать. Нет, нельзя узнать, кто твой друг, кто враг заклятый, если лесть тебе приятна. Искренность может только искренность сделать мир светлей и чище, сделать нас добрей и лучше. Искренность без нее немыслима. И любить, и творить. Будет все, успех, почет, будет жизнь без облаков. Но на сердце почему-то нелегко. Нет, никак нельзя. Нет, никак нельзя быть счастливым в полной мере, если в искренность не верить. Искренность может только искренность сделать мир светлее и чище, сделать нас добрее и лучше. Искренность без нее немыслима. И любить, и творить. Светлее и чище. делать нас добрее и лучше. Искренность без нее немыслима. И любить, и творить. Thank you.